Гипотеза. Вероятно, значительная положительная корреляция между количеством солнцезащитного крема, вылитого на мои руки, и силой моего желания убить Ань. Отчет тома был готов примерно на треть и занимал 34 страницы одинарным интервалом, шрифтом Arial, 11 кегль, без выравнивания. Было 11 утра. Оливия работала в лаборатории примерно с 5, анализировала образцы пептидов, вела протокольные заметки, тайком дремала, пока работала машина ПЦР, когда туда ворвался совершенно разъяренный Грег. Это было необычно, но не слишком необычно. Грег всегда был немного вспыльчивым, а учеба в аспирантуре была неотделима от публичных вспышек гнева по причинам, которые, как прекрасно понимала Оливия, показались бы нелепыми тому, кто никогда не сталкивался с академией. «Я уже 4 раза ассистировал на введении в биологию. Нужная мне статья доступна только за деньги. У меня была встреча с научруком, и я случайно обратился к ней «мам», а не «мэм». У Грега и Оливии был общий научрук, доктор Аслан, и они всегда неплохо ладили, но не были особенно близкими друзьями. Оливия надеялась, что, выбрав руководителя женщину, она избежит проблем, с которыми всегда сталкиваются женщины в науке. К сожалению, оказалось, что она в лаборатории единственная девушка, и это не способствовало благоприятной атмосфере. Вот почему, когда Грег вошел, хлопнув дверью, и швырнул папку на свой стол, Оливия не знала, что делать. Она видела, как он сел и надулся. Чейз, еще один коллега по лаборатории, вошел мгновение спустя с беспокойным выражением лица и начал осторожно похлопывать его по спине. Оливия с тоской посмотрела на свои образцы РНК. Затем подошла ближе к рабочему столу Грега и спросила, что случилось. В ответ она ожидала услышать: «Мой реагент сняли с производства», «Мое пи-значение равно 0,06» или «Аспирантура была ошибкой, но теперь уже слишком поздно отступать. Моя самооценка неразрывно связана с моей академической успеваемостью, и что вообще от меня останется, если я решу бросить учебу?» Вместо этого она получила: «Твой дурацкий парень. Вот что случилось». К настоящему моменту фейковые отношения длились уже больше 2 недель. Оливия больше не вздрагивала, когда кто-то называл Адама ее парнем. Тем не менее, слова Грега были настолько неожиданными и полными яда, что она не удержалась. «Кто?» «Карлсон». Он выплюнул имя как проклятие. «А!» «Он в диссертационном совете Грега», объяснил Чейз гораздо более мягким тоном, стараясь не встречаться взглядом с Оливией. «Точно. Скорее всего, все плохо. Очень плохо». «Что случилось?» «Он завалил мой план диссертации». «Вот блин». Оливия прикусила губу. «Сочувствую, Грег. Это сильно отбросит меня назад. Мне потребуются месяцы, чтобы пересмотреть его. И все потому, что Карлсон обязан был прийти и придраться. Я даже не хотел включать его в совет. Доктор Аслан заставила меня добавить его, потому что она одержима его дурацкими вычислительными штуками». Оливия покусывала щеку, пытаясь придумать осмысленный ответ, и с треском провалилась. «Очень сочувствую». «Оливия, вы это не обсуждаете?» — неожиданно спросил Чейз, глядя на нее с подозрением. «Он не говорил тебе, что не допустит Грега к защите?» «Что? Нет! Нет, я...» «Я разговариваю с ним ровно 15 минут в неделю. И ладно, я целовала его 2 раза. И сидела у него на коленях 1 раз. Но это все. И Адам, он очень мало говорит. На самом деле мне хочется, чтобы он говорил больше, потому что я ничего не знаю о нем, а я хотела бы знать хоть что-нибудь». «Нет, не говорил. Думаю, это было бы против правил». «Боже!» Грег хлопнул ладонью по краю стола, заставив ее вздрогнуть. «Какая же он сволочь! Садистский кусок дерьма!» Оливия открыла рот, чтобы... Что сделать конкретно? Защитить Адама? Он и был сволочью. Она знала, как он может себя вести. Видела его во всей красе. Может, не в последнее время, и, может быть, не по отношению к ней. Но если бы она захотела пересчитать по пальцам знакомых, которых он довел до слез, ну, ей понадобились бы обе руки, а потом еще и ноги. И, может, пришлось бы у Чейза одолжить пару пальцев. Он хотя бы сказал, почему? Что ты должен поменять? «Все! Он хочет, чтобы я заменил контрольную группу и добавил еще одну, что сделает проект в 10 раз более времязатратным. И то, как он сказал это, с чувством превосходства. Он такой высокомерный!» Ну, это была не новость. Оливия потерла висок, стараясь не вздыхать. «Отстой! Мне очень жаль», — снова повторила она, не зная, что еще сказать. Она искренне сочувствовала Грегу. Ну да, он встал и обошел рабочий стол, остановившись перед Оливией. «Тебе и должно быть жаль!» Она застыла. Наверняка она ослышалась. «Прошу прощения. Ты же его девушка!» «Я?» «На самом деле нет. Но даже если бы это было так...» «Грег, я всего лишь встречаюсь с ним. Я не он. Какое я могу иметь отношение?» «Тебя это все устраивает. То, что он ведет себя как мудак, дорвавшийся до власти. Тебе плевать, как он относится ко всем участникам программы, иначе ты бы не была с ним». Его тон заставил Оливию попятиться. Чейз поднял руки в примиряющем жесте, встав между ними. «Эй, погодите, давайте не будем. Это не я завалила твою предзащиту, Грег. Может быть. Но тебя не волнует, что половина факультета живет в страхе перед твоим парнем?» Оливия почувствовала, как в ней закипает гнев. «Это неправда. Я могу отделить свои профессиональные отношения от моих личных чувств к нему, потому что тебе плевать на всех, кроме себя. Это несправедливо. Что я, по-твоему, должна делать?» «Заставь его прекратить валить людей!» «Заставь его!» — пробормотала Оливия. «Грег, насколько это рациональный ответ на то, что Адам тебя завалил?» «Ах, Адам, вот как!» Она стиснула зубы. «Да, Адам! Как я должна называть своего молодого человека, чтобы тебе понравилось? Доктор Карлсон?» «Если бы ты хоть в половину сочувствовала кому-то из аспирантов, ты бы бросила своего грёбаного молодого человека!» «Как? Ты вообще понимаешь, как бессмысленно?» Не было смысла заканчивать предложение, так как Грег вылетел из лаборатории, хлопнув дверью и явно не интересуясь ничем, что могла бы сказать Оливия. Она провела рукой по лицу. Произошедшее выбило ее из колеи. Он так не думает на самом деле. По крайней мере, не о тебе», — сказал Чейз, почесывая затылок. Приятное напоминание о том, что все время разговора он стоял тут. «Место в первом ряду. Должно быть, понадобится минут 15, прежде чем об этом узнают все. Грегу нужно защититься весной, вместе с женой, чтобы перейти на следующую ступень вместе. Они не хотят жить порознь, ты же знаешь». Она кивнула. Она не знала, но могла себе представить. Гнев частично рассеялся. «Да ну? Если он будет со мной ругаться, это не поможет ему закончить свою работу раньше», — не стала добавлять она. Чейз вздохнул. «Это не личное, но ты должна понимать, что это странно, потому что Карлсон, может, ты с ним никогда не работала, но ты должна знать, что он за человек, так ведь?» Она не знала, что ответить на это. «И теперь вы с ним встречаетесь, и...» Чейз с нервной улыбкой пожал плечами. «Невозможно принять чью-то сторону, но иногда может показаться, что это необходимо, понимаешь?» Слова Чейза застряли у нее в голове до конца дня. Оливия думала о них, когда прогоняла мышей через протокол эксперимента, а затем позже, когда пыталась понять, что делать с двумя отклонениями, которые затрудняли интерпретацию ее выводов. Она обдумывала это, пока ехала домой на велосипеде, подставляя щеки и волосы горячему ветру, и пока ела два куска самой жалкой пиццы на свете. Малькольм уже несколько недель занимался своим здоровьем, что-то там для улучшения кишечного микробиома, и отказывался признавать, что тесто из цветной капусты — это невкусно. Среди ее друзей неприятные стычки с Адамом были у Малькольма и Джереми. Но когда прошел первый шок, они, похоже, перестали ставить Оливии в вину ее отношения с ним. Ее не слишком волновали чувства других аспирантов. Она всегда была немного одиночкой, и задумываться о мнении людей, с которыми она почти не общается, казалось пустой тратой времени и энергии. И все же, возможно, в том, что сказал Грег, был проблеск правды. По отношению к Оливии, Адам был кем угодно, только не мудаком. Но раз она принимала его помощь в то время, как он издевался над ее сокурсниками, не становилась ли она плохим человеком? Оливия лежала на своей незаправленной постели, глядя на светящиеся в темноте звезды. Прошло больше 2 лет с тех пор, как она взяла стремянку Малькольма и аккуратно приклеила их к потолку. Клей начал выдыхаться, и большая комета в углу у окна могла отвалиться в любой момент. Не позволяя себе слишком долго раздумывать, Оливия скатилась с постели и в поисках мобильного порылась в карманах джинсов, которые сняла по возвращении домой. Адам дал ей свой номер несколько дней назад, но она им еще не пользовалась. «Если что-то случится или нужно будет отменить встречу, просто позвони мне, это быстрее, чем электронная почта», — так он сказал. Когда она нажала на синий значок под его именем, появился белый экран, чистый лист без истории сообщений. Это вызвало у Оливии странный прилив беспокойства, настолько сильный, что она набрала послание одной рукой, прикусив ноготь большого пальца на другой. «Ты что, только что завалил Грега?» Адам никогда не сидел с телефоном. Никогда. Ни разу, находясь рядом с ним, Оливия не видела, чтобы он его доставал. Хотя с такой большой лабораторией, как у него, он, наверное, получал порядка 30 писем каждую минуту. По правде говоря, она даже не знала, есть ли у него мобильный. Может, он был странным современным хиппи, ненавидящим технологии? Может, он дал ей номер стационарного телефона в кабинете, когда просил звонить ему? Может, он не знал, как писать сообщение? А это значило, что Оливия никогда не получит ответа. Ладонь завибрировала. «Адам». «Оливия?» Она поняла, что забыла дать Адаму свой номер в ответ. Значит, он не знал, кто ему сейчас пишет. И, угадав правильно, демонстрировал почти сверхъестественную интуицию. Черт бы его побрал. «Оливия». «Ага, я». «Оливия, ты завалил Грега Коэна? Я видела его после заседания. Он был очень расстроен». «И злился на меня из-за тебя, из-за той дурости, которой мы занимаемся». Последовала примерно минутная пауза, во время которой, как думала Оливия, Адам вполне мог злобно хихикать, представляя себе страдания, которые причинил Грегу. Затем он ответил. «Адам, я не могу обсуждать с тобой заседание диссертационных советов других аспирантов». Оливия вздохнула, обменявшись многозначительным взглядом с плюшевой лисой, которую Малькольм подарил ей после сдачи квалификационных экзаменов. «Оливия, я не прошу тебя ничего мне рассказывать. Грег мне уже все рассказал. Не говоря уже о том, что я приняла удар на себя, потому что я твоя девушка». «Оливия». «Девушка» в кавычках. Внизу экрана появились 3 точки. Затем пропали. А затем появились снова, и вот, наконец, телефон Оливии завибрировал. «Адам, члены диссертационного совета не валят аспирантов. Они отклоняют их диссертации». Она фыркнула, отчасти жалея, что он не может ее услышать. «Оливия». «Ну, конечно, скажи это Грегу». «Адам, я так и сделал. Я объяснил слабые стороны его работы. Он пересмотрит ее соответствующим образом, и тогда я поставлю свою подпись». «Оливия, значит, ты признаешь, что именно ты принял решение его завалить?» Оливия. Или как там, отклонить его диссертацию? Адам. Да, в текущем состоянии эта работа не приведет к результатам, имеющим научную ценность. Оливия прикусила щеку, уставившись на свой телефон и размышляя, не ужасная ли идея продолжать этот разговор? Не переходила ли она границы тем, что хотела сказать? Затем она вспомнила, как говорил с ней Грег, пробормотала «К черту все это!» и набрала. «Оливия, ты не думал, что, возможно, мог бы дать свой отзыв более вежливо?» «Адам, зачем?» «Оливия, потому что в этом случае он, возможно, не стал бы так расстраиваться». «Адам, все еще не вижу причин». «Оливия, серьезно?» «Адам, не мое дело отвечать за эмоции твоего друга. Он учится в аспирантуре, а не в начальной школе. Если он будет заниматься наукой, то до конца жизни будет получать отзывы, которые ему не понравятся. Как он будет разбираться с этим, его личное дело». «Оливия, и все же, может, ты мог бы сделать усилие, чтобы не казалось, что тебе нравится откладывать его защиту?» «Адам, это нерационально. Причина, по которой план его диссертации нуждается в изменении, заключается в том, что в текущем состоянии он обрекает ее на провал. Я и остальные члены совета даем ему обратную связь, которая позволит ему получить полезные знания. Он учится, чтобы стать ученым. Он должен ценить поправки, а не расстраиваться из-за них». Каждый раз, набирая ответ, Оливия стискивала зубы. «Оливия, ты, наверное, в курсе, что валишь аспирантов чаще других преподавателей. И твоя критика больно ранит. Настолько, что иногда люди хотят немедленно бросить учебу и никогда не возвращаться. Настолько. Ты не можешь знать, как выглядишь в глазах аспирантов». «Адам, я не знаю». «Оливия, враждебным и неприступным». Это еще мягко говоря. Как последняя сволочь, имела в виду Оливия. Только вот я знаю, что ты можешь и не быть сволочью, и я не могу понять, почему со мной ты настолько другой. Я для тебя абсолютно ничего не значу, так что нет никакого смысла в том, что рядом со мной у тебя случается подмена личности. Три точки внизу экрана прыгали 10 секунд. 20, 30... целую минуту. Оливия перечитала свое последнее сообщение и подумала, что может на этом все и закончится. Может, она, наконец, зашла слишком далеко? Может, он собирался напомнить ей, что текстовые оскорбления в 9 вечера не входили в их соглашение о фейковом романе? Затем появился синий пузырь сообщения, заполнивший весь экран. «Адам. Я делаю свою работу, Оливия. А она заключается не в том, чтобы делать отзывы приятными или поддерживать самооценку аспирантов. Моя работа состоит в том, чтобы воспитывать строгих исследователей, которые не станут публиковать бесполезную или вредную чушь, отбрасывающую нашу отрасль назад. Академические круги переполнены ужасной псевдонаукой и посредственными учеными. Мне совершенно плевать на то, как меня воспринимают твои друзья. Главное, чтобы их работа соответствовала стандартам. Если, услышав, что работа стандартам не соответствует, они хотят бросить учебу, то так тому и быть. Не у всех есть качества, необходимые для академического мира. И тех, у кого их нет, следует отсеять». Оливия уставилась в телефон, ненавидя Карлсона за эти бессердечные, черствые слова. Проблема была в том, что она прекрасно понимала Грега, потому что сама была в подобной ситуации. Возможно, не с Адамом, но ее опыт в академических кругах и опыт как женщины в науке был отмечен неуверенностью в себе, беспокойством и чувством неполноценности. 2 недели перед квалификационными экзаменами она почти не спала, часто задаваясь вопросом, не помешает ли ей страх публичных выступлений сделать карьеру и постоянно боясь оказаться самым глупым человеком в аудитории. И все же большая часть ее времени и энергии уходила на работу над собой, на попытки проложить себе путь и достичь чего-то в науке. Мысли о том, что кто-то так хладнокровно может пренебречь ее работой и чувствами, глубоко ранила. Вот почему ее реакция была такой незрелой, почти эмбриональной. Оливия. «Ну и пошел ты в жопу, Адам!» Она сразу же пожалела об этом сообщении, но по какой-то причине не могла заставить себя извиниться. Только 20 минут спустя она поняла, что Адам не собирается отвечать. В верхней части ее экрана появилось предупреждение, что уровень батареи упал до 5%. С глубоким вздохом Оливия встала с постели и оглядела комнату в поисках зарядного устройства. «Теперь направо». «Понял, направо». Палец Малькольма переключил рычаг поворотника. В маленьком салоне машины раздалось щелканье. «Нет, не слушай Джереми, сворачивай налево». Джереми наклонился вперед и хлопнул Ань по руке. «Малькольм, верь мне, Ань никогда не была на этой ферме. Нам нужно направо». «Гугл-карты говорят налево». «Гугл-карты ошибаются». «Что мне делать?» Посмотрев в зеркало заднего вида, Малькольм скорчил рожу. «Налево, направо! Ол, что мне делать?» Сидевшая на заднем сиденье Оливия оторвала взгляд от окна и пожала плечами. «Попробуй направо. Если нет, просто развернемся и поедем назад». Она бросила на Ань быстрый извиняющийся взгляд. Но они с Джереми были слишком заняты своей притворной перепалкой, чтобы это заметить. Малькольм поморщился. «Мы опоздаем. Боже, ненавижу эти дурацкие пикники!» «Мы вроде уже опоздали». Оливия взглянула на часы на приборной панели. «На час. Думаю, еще 10 минут ничего не изменит». «Я только надеюсь, что там осталось хоть немного еды». Последние 2 часа у нее урчало в животе, и ее спутники не могли этого не заметить. После спора с Адамом 3 дня назад у нее появилось искушение просто пропустить пикник. Запереться в лаборатории и продолжать делать вид, будто ее не волнует, что она послала его без всякой причины. Можно было бы поработать над обещанным Тому отчетом, который оказался сложнее и отнимал больше времени, чем Оливия рассчитывала вначале. Возможно, потому что она постоянно держала в уме, как много поставлено на карту, и раз за разом повторяла анализы и мучилась с каждой формулировкой. Но в последнюю минуту она передумала, напомнив себе, что обещала Адаму устроить шоу для завкафедрой. Было бы несправедливо с ее стороны отступать после всей его помощи. Чтобы обмануть Ань, он сделал гораздо больше, чем планировалось изначально. Если, конечно, что маловероятно, он все еще хотел иметь дело с Оливией. «Не волнуйся, Малькольм», — сказала Ань. «В конце концов мы туда доберемся. Если кто-нибудь спросит, просто скажем, что на нас напала пума». «Боже, почему тут так жарко?» «Кстати, я захватила солнцезащитный крем. 30-ку и 50-ку. Никто не выйдет из машины, пока не намажется». Оливия с Джереми на заднем сиденье обменялись покорными взглядами, прекрасно зная, что Ань одержима солнцезащитными кремами. Когда они, наконец, добрались, пикник был в самом разгаре. И народу было много, как на любых академических мероприятиях с бесплатной едой. Оливия направилась прямиком к накрытым столам и помахала доктору Аслан, которая сидела в тени гигантского дуба вместе с другими преподавателями. Доктор Аслан помахала в ответ. Ей, конечно, нравилось, что ее авторитет позволяет распоряжаться и свободным временем ее аспирантов, в дополнение к тем 80 часам, которые они еженедельно проводили в лаборатории. Оливия слабо улыбнулась в отважной попытке не выглядеть раздосадованной, схватила гроздь белого винограда и сунула виноградину в рот, позволив взгляду блуждать по полям. Ань была права. Сентябрь выдался необычайно жаркий. Повсюду были люди, сидели в шезлонгах, лежали на траве, входили и выходили из домиков. Все наслаждались хорошей погодой. Некоторые ели из пластиковых тарелок стоя у складных столов возле главного здания. И по меньшей мере три группы играли в разновидность волейбола, где игроки стояли по кругу, в футбол и во что-то, где были задействованы фрисби и больше дюжины полуголых парней. «Во что они вообще играют?» — спросила Оливия у Ань. Она заметила, как доктор Родригес блокировал кого-то с иммунологии и с грустью оглядела почти пустые столы. Ей остались только жалкие объедки. Оливии хотелось сэндвич, пакет чипсов, все что угодно. «Ultimate Frisbee, наверное. Я не знаю. Ты намазалась кремом? На тебе майка и шорты, так что это не обсуждается». Оливия отщипнула еще одну виноградину. «Ох уж эти американцы и их вымышленные виды спорта! Я практически уверена, что в Канаде тоже есть турниры по Ultimate Frisbee. Знаешь, что точно не вымысел?» «Что?» «Меланома! Мажься кремом!» «Да намажусь я, мамочка!» Оливия улыбнулась. «Можно сначала поесть?» «Поесть что?» «Ничего не осталось!» «А, вон там есть кукурузный хлеб!» «О, круто! Передай, пожалуйста!» «Не ешьте кукурузный хлеб, ребята!» Между Оливией и Ань возникла голова Джереми. Джесс сказала, что первокурсник с фармакологией его обчихал. «Где Малькольм?» «Паркуется? Матерь Божья!» Оливия оторвала взгляд от стола, встревоженная тоном Ань. «Что?» «Ну это просто Матерь Божья!» «Да что? Матерь Божья! Ты уже это говорила!» «Потому что Матерь Божья!» Она оглянулась, пытаясь понять, что происходит. «Что там? А, вот и Малькольм. Может, он нашел что-нибудь поесть?» «Это Карлсон?» Оливия уже направлялась к Малькольму, надеясь найти что-нибудь съедобное и вообще избежать всей этой ерунды с солнцезащитным кремом. Но, услышав фамилию Адама, остановилась как вкопанная. Или, может, дело было не столько в фамилии, сколько в интонации Ань? «Что? Где?» Джереми указал на компанию, игравшую в Ultimate Frisbee. «Это же он, верно? Без рубашки?» «Матерь Божья!» — повторила Ань. Ее словарный запас, учитывая 20 с лишним лет учебы, внезапно стал довольно ограниченным. «У него 6 кубиков!» Джереми моргнул. «Может, даже 8». «Это его настоящие плечи?» — спросила Ань. «Или он сделал пластику?» «Так вот, на что пошла стипендия МакАртура», — заметил Джереми. «Не думаю, что такие плечи существуют в природе». «Боже, это что, у Карлсона такая грудь?» Малькольм опустил подбородок на плечо Оливии. «А когда он разносил мой диссертационный план в пух и прах, у него уже было такое под рубашкой? Почему ты не сказала, что он качок?» Оливия просто стояла, как дерево, беспомощно уронив руки. «Потому что я не знала, потому что понятия не имела. Или, может, получила некоторое представление, когда смотрела, как он толкает пикап». Хотя она пыталась отогнать этот мысленный образ. «Невероятно!» Ань притянула к себе руку Оливии, выдавливая ей на ладонь большую порцию крема. «Вот, намажь плечи и ноги, и лицо тоже. У тебя наверняка высокий риск всяких кожных болячек, мисс Веснушка. Джер, и ты тоже». Оливия тупо кивнула и начала втирать солнцезащитный крем в руки и бедра. Она вдыхала запах кокосового масла, изо всех сил стараясь не думать об Адаме и о его торсе. Получалось не очень хорошо, но все же. «А есть исследование?» — спросил Джереми. «О чем?» — Ань собирала волосы в узел. «О взаимосвязи веснушек и рака кожи». «Не знаю. Наверняка есть». «Наверняка. Теперь мне стало интересно. Погоди, тут есть Wi-Fi? Ол, у тебя есть интернет?» Оливия вытерла руки салфеткой, которая выглядела почти неиспользованной. «Я оставила телефон в машине». Она отвернулась от друзей, которые теперь уткнулись в айфон, и принялась смотреть на группу игроков в Ultimate Frisbee. 14 мужчин и 0 женщин. Вероятно, это было связано с общим избытком тестостерона в естественных науках. По меньшей мере, половина игроков была преподавателями или аспирантами. Конечно же, там были Адам, Том, доктор Родригес и еще несколько человек с фармакологии. Все как один с голым торсом. Хотя нет, не все как один. Адам выделялся на общем фоне. Оливия такой не была. Правда. Парней, к которым ее безотчетно тянуло, она могла бы сосчитать по пальцам одной руки. На самом деле хватило бы и одного пальца. И в этот момент тот самый парень бежал по направлению к ней, потому что Том Бентон, благослови его Господь, только что криво бросил фрисби, и теперь тот лежал на траве в нескольких метрах от Оливии. А Адам, обнаженный по пояс Адам, оказался ближе всех к тому месту, где приземлился фрисби. «Вот, смотрите, какая статья!» Голос Джереми звучал возбужденно. «Халиси и коллектив соавторов. Публикация 2013 года. Метаанализ. Кожные маркеры фотоповреждений и риска базально-клеточной карциномы кожи. Напечатано в журнале «Эпидемиология, биомаркеты и профилактика рака». Джереми победно вскинул кулак. «Оливия, ты слушаешь?» «Не, она не слушала. Главным образом она пыталась отключить свой мозг, а заодно и глаза. Выкинуть из головы своего фейкового парня, прогнать внезапное теплое томление в животе. Ей просто хотелось оказаться где-нибудь в другом месте. Временно ослепнуть и оглохнуть. Вот послушай. Солнечные лентиго имеют слабую, но выраженную связь с базально-клеточной карциномой, коэффициент вероятности возникновения которой составляет 1.5%. Так, мне это не нравится. Джереми, подержи телефон. Я дам Оливии еще солнцезащитного крема. Вот тут SPF 50. Видимо, это то, что нужно». Оливия оторвала взгляд от груди Адама, которая теперь находилась пугающе близко. Повернулась к Ань и слегка попятилась. «Подожди, я уже немного намазала». «Ол, ты же знаешь, что говорят исследования», сказала Ань тем увещевающим материнским тоном, к которому прибегала всякий раз, когда Оливия признавалась в очередной оплошности. Например, что за овощи в ее рационе отвечает картошка фри, или что она стирает вместе цветные и белые вещи. «Не знаю. И ты не знаешь. Ты прочитала всего одну строчку из одного резюме, и теперь...» Ань снова схватила Оливию за руку и выдавила ей на ладонь примерно 0,5 литра лосьона. Его было так много, что Оливии пришлось подставить вторую руку, чтобы он не стек на землю. Она стояла там, как идиотка, сложив руки ковшиком, словно нищая, наполовину утонув в чертовом креме от загара. «Вот!» — Ань радостно улыбнулась. «Теперь ты сможешь защитить себя от базалиомы. Честно говоря, это даже звучит ужасно». «Я?» Оливия закрыла бы лицо руками, если могла бы это сделать. «Я ненавижу крем от загара. Он липкий, и после него я пахну, как пина-колада. И его тут слишком много. Просто намажь столько, сколько впитает твоя кожа, особенно там, где веснушки. Остальным можно поделиться с кем-нибудь. Ладно, Ань, тогда возьми немного. И ты тоже, Джереми». «Ради всего святого, ты же рыжий!» «Рыжий, но без веснушек!» Он гордо улыбнулся, как будто собственными руками собрал свой генотип. «И я уже обмазался им дальше некуда. Спасибо, детка!» Он наклонился, чтобы чмокнуть Ань в щеку, и это едва не вылилось в поцелуй в засос. Оливия постаралась сдержать тяжелый вздох. «Ребята, куда мне это девать?» «Просто найди кого-нибудь еще! Куда делся Малькольм?» Джереми фыркнул. «Вон он там, с Джудом!» «С Джудом?» Ань нахмурилась. «Ага, нейро 5-го года обучения». «С медицинского? Они встречаются или...» «Ребята!» Оливии потребовалось все ее терпение, чтобы не заорать. «Я пошевелиться не могу. Решите уже как-нибудь эту проблему, которую сами создали». «Боже, Ол!» Ань закатила глаза. «Ты так любишь драматизировать! Погоди!» Она помахала кому-то за спиной у Оливии и почти прокричала. «Эй, доктор Карлсон! Вы намазались кремом от солнца?» За одну микросекунду мозг Оливии воспламенился, а затем рассыпался кучкой пепла. «Вот так просто! 100 миллиардов нейронов, 1000 миллиардов глиальных клеток и бог знает сколько миллилитров спинномозговой жидкости прекратили свое существование!» С остальными частями ее тела дела тоже обстояли не очень. Оливия чувствовала, как все ее органы отключаются в режиме реального времени. С самого начала ее знакомства с Адамом было порядка 10 разных ситуаций, когда Оливия хотела умереть на месте, чтобы Земля разверзлась и поглотила ее целиком, чтобы грянул катаклизм и избавил ее от неловкости. Но на этот раз ей показалось, что конец света может случиться на самом деле. «Не оборачивайся», — твердило ей то, что осталось от ее центральной нервной системы. «Притворись, будто не слышала, Ань. Сделай так, чтобы этого не произошло». Но это было невозможно. Оливия, Ань, стоявшая перед ней, и Адам, видимо, наверняка стоявший у нее за спиной, образовали треугольник. У Оливии не было выбора. Вообще. Никакого выбора. Особенно после того, как Адам, который никак не мог бы угадать извращенное направление мыслей Ань или увидеть ведро солнцезащитного крема в руках Оливии, ответил «Нет». «Ну что же, дерьмо». Оливия развернулась и увидела его с фрисби в левой руке, потного и совсем-совсем без рубашки. «Идеально!» сказала Ань очень бодро. «У Оливии слишком много крема, и она не знает, что с ним делать. Она вас намажет». «Нет, нет, нет, нет». «Я не могу», — зашипела она на Ань. «Это будет крайне неуместно». «Почему?» Ань невинно заморгала. «Я постоянно мажу Джереми кремом. Смотри». Она выдавила крем себе на ладонь и небрежно шлепнула по лицу Джереми. «Я мажу своего бойфренда кремом, потому что не хочу, чтобы у него была меланома. Это неуместно?» Оливии хотелось убить ее. Хотелось заставить ее слезать каждую каплю этого дурацкого крема и смотреть, как она корчится от боли, медленно умирая от отравления оксибензоном. Впрочем, это можно сделать потом. Сейчас Адам смотрел на нее с совершенно непроницаемым выражением лица. И Оливия хотела извиниться, хотела заползти под стол или, по крайней мере, помахать ему рукой. Но могла только смотреть на него, думая о том, что хотя в последнем их разговоре она его оскорбила, он, кажется, не был рассержен. Он задумчиво и немного удивленно переводил взгляд с лица Оливии на маленькое озерцо белой жижи, поселившееся в ее ладонях. Вероятно, пытаясь понять, есть ли способ избежать этого цирка. А потом все-таки решился. Он коротко кивнул и повернулся. Мышцы у него на спине напряглись, когда он бросил фрисби доктору Родригесу и крикнул: «Беру перерыв на 5 минут». Что, как предположила Оливия, означало, что они действительно это сделают. Конечно, черт возьми, сделают. Потому что такова была ее жизнь, и таков был жалкий результат ее дурацких, безрассудных поступков. «Привет», — сказал Адам, подойдя ближе. Он смотрел на ее руки и то, как ей умоляюще приходилось держать их перед собой. Ани и Джереми за его спиной сейчас наверняка на них глазели. «Привет!» На ней были шлепанцы, а на нем кроссовки. И он всегда был высоким, но сейчас буквально нависал над ней. Ее взгляд оказался на уровне его грудных мышц, и... Нет, «Нетушки, я этого не сделаю. Можешь повернуться спиной?» Он помедлил мгновение, но потом подчинился с нехарактерной для него покорностью, что не решило ни одной из проблем Оливии, поскольку его спина была ничуть не менее впечатляющей и широкой, чем грудь. «Ты можешь, немного пригнуться?» Адам наклонил голову, и его плечи оказались все еще неестественно высоко, но дотянуться до них было уже проще. Когда она подняла правую руку, немного крема капнуло на землю, туда, где ему и место, свирепо подумала она, и в следующий момент она уже делала это. То, чего никогда не думала делать. Намазывала Адама Карлсона солнцезащитным кремом. Оливия прикасалась к нему не в первый раз и не должна была бы удивляться тому, какие твердые у него мышцы, или тому, что его тело не поддавалось давлению ее пальцев. Оливия вспомнила, как он толкал пикап, и подумала, что лежа он, наверное, мог бы выжать вес втрое больше ее собственного, а затем приказала себе прекратить, потому что это был неуместный ход мыслей. Тем не менее, проблема никуда не делась. Между ее ладонью и его кожей ничего не было. Он был горячим от солнца. Его плечи расслаблены и неподвижны под ее прикосновениями. Даже на публике, когда зрители стояли так близко, казалось, что между ними происходит нечто интимное. «Что ж», — во рту у нее пересохло, «возможно, сейчас самый подходящий момент сказать, как мне жаль, что мы постоянно попадаем в подобные ситуации». «Все в порядке. Хотя мне действительно жаль». «Это не твоя вина». Его ответ прозвучал несколько сухо. «Все хорошо?» «Да». Он кивнул, хотя жест показался скованным, и это навело Оливию на мысль, что, возможно, он не так расслаблен, как ей показалось вначале. «Тебе очень противно? Оцени по шкале от единицы до утверждения, корреляция означает причинно-следственную связь». К ее удивлению, он издал смешок, хотя его голос все еще звучал напряженно. «Мне не противно, и это не твоя вина. Я понимаю, что это совершенно ужасно и...» «Нет, Оливия». Он немного повернулся, чтобы посмотреть ей в глаза. В его взгляде было веселье и еще эта странная скованность. «Этого не избежать». «Верно». Его пальцы мягко коснулись ее левой ладони. Он забрал у нее немного крема, чтобы намазать грудь. Что, конечно, было правильно. Ей совершенно не хотелось втирать крем в грудь доктору Карлсону на глазах у 70% ее аспирантской программы, не говоря уже о ее начальнице, потому что доктор Аслан, вероятно, наблюдала за ними как ястреб. А может и нет. Оливия не собиралась оборачиваться, чтобы это проверить. Она предпочитала жить в блаженном неведении. В основном потому, что ты дружишь с невероятно назойливыми людьми. Она расхохоталась. «Я знаю. Поверь, сейчас я очень жалею, что подружилась с Ань. По правде говоря, я подумываю ее убить». Оливия переместилась к его лопаткам. У него было много маленьких родинок и веснушек, и она задумалась, насколько уместно было бы начать проводить пальцами линии между ними, как будто делая рисунок по точкам. Она могла лишь представлять удивительные картины, которые могли ей открыться. «Но все-таки долгосрочная польза солнцезащитного крема — это научный факт. А ты довольно бледный. Вот нагнись еще немного, чтобы я могла достать до шеи». «Ага». Она обошла его, чтобы достать до передней части плеч. Адам был таким крупным, что на его торс израсходовался весь этот дурацкий крем. Может, даже придется просить у Ани еще. «По крайней мере, мы устроили шоу для заведующего кафедрой. И, кажется, ты неплохо проводишь время». Он перевел взгляд на ее руку, которая мазала кремом его ключицу. Оливия вспыхнула. «Нет, я хотела сказать не из-за меня. Я хотела сказать, что тебе нравится играть во фрисби». «Неважно». Он скорчил гримасу. «К Конечно, это лучше, чем светская беседа. Она рассмеялась. Тогда понятно. Видимо, у тебя поэтому такая фигура. В детстве много занимался спортом, лишь бы ни с кем не общаться. А еще это объясняет, почему с возрастом ты стал такой. Оливия резко замолчала. Адам вскинул бровь. Враждебный и неприступный? Вот, блин. Я этого не говорила. Только напечатала. Я сожалею. Прости, я не хотела. Она сжала губы, а потом заметила морщинки в уголках его глаз. «Черт бы тебя побрал!» Она легонько ущипнула его за предплечье. Он ойкнул и улыбнулся шире. А Оливия подумала, а что, если в отместку написать свое имя у него на груди солнцезащитным кремом, так, чтобы загар лег вокруг него? Она попыталась представить его лицо, когда он в ванной снимет футболку и увидит в зеркале буквы, отпечатанные на его теле. Какой у него будет вид? Прикоснется ли он к буквам кончиками пальцев? «Чокнутая», — сказала она себе. «Это все сводит тебя с ума. Но он симпатичный, и ты находишь его привлекательным. Тоже мне. Да кого это волнует?» Оливия вытерла свои уже почти свободные от крема руки о колонны его бицепсов и сделала шаг назад. «Готово, доктор враждебный». Он пах свежим потом, самим собой и кокосом. Оливия собиралась увидеться с ним только в среду и теперь понятия не имела, почему эта мысль вызывала странную боль у нее в груди. «Спасибо. И спасибо Ань, я полагаю. Как думаешь, что она заставит нас сделать в следующий раз?» Адам пожал плечами. «Держаться за руки? Кормить друг друга клубникой? Неплохо. Может, она повысит ставки? Фейковая свадьба? Фейковая покупка дома? Фейковое оформление документов на ипотеку?» Оливия рассмеялась, и, должно быть, ей привиделось, но он как будто бы посмотрел на нее так по-доброму, с любопытством и снисхождением. С головой у нее точно было не все в порядке. Стоило надеть панаму. «Привет, Оливия!» Она оторвала взгляд от Адама и увидела, что к ним идет Том. Он тоже был с голым торсом, тоже подтянутый, и пресс у него был очерчен достаточно четко. Можно было сосчитать кубики. И все же почему-то это совсем не взволновало Оливию. «Здравствуйте, Том!» Она улыбнулась, хотя была не слишком довольна тем, что их прервали. «Отличная лекция!» «Неплохая, да? Адам вам сказал, что у нас изменились планы?» Она вопросительно наклонила голову на бок. «Какие планы?» «Мы добились большого прогресса по гранту, поэтому на следующей неделе едем в Бостон, чтобы закончить настройку оборудования в Гарварде». «О, это здорово!» Она повернулась к Адаму. «Долго тебя не будет?» «Всего несколько дней», — тихо ответил он. Оливия по непонятным причинам почувствовала облегчение от того, что он уедет не слишком надолго. «Сможете прислать мне свой отчет к субботе, Оливия?» — спросил Том. «Тогда на выходных я смогу его просмотреть, и мы обсудим все, пока я еще тут». Ее мозг взорвался шквалом паники и ярко-красными тревожными сигналами, но ей удалось сохранить на лице улыбку. «Да, конечно, пришлю в субботу». «О, Боже! О, Боже! Ей придется работать круглосуточно!» Она вообще не будет спать на этой неделе. Придется брать ноут в туалет и печатать, сидя на унитазе. «Вообще без проблем», — добавила она, еще глубже погружаясь в собственную ложь. «Отлично!» — Том подмигнул ей или, может, просто прищурился на солнце. «Еще будешь играть?» — спросил он Адама. И когда тот кивнул, развернулся и побежал обратно. Адам задержался еще на секунду, потом кивнул Оливии и ушел. Она изо всех сил старалась не смотреть ему в спину, когда он вновь присоединился к своей команде. Казалось, игроки были вне себя от радости, заполучив его обратно. Очевидно, спорт был еще одной областью, в которой Адам Карлсон преуспел. Вот несправедливость. Ей даже не нужно было оглядываться, чтобы убедиться в том, что Ань и Джереми, а также почти все остальные, пялились на них последние 5 минут. Она выудила из ближайшего холодильника банку содовой, напомнив себе, что именно в этом смысл их соглашения. А потом села под дубом рядом с друзьями. Такой шум подняли вокруг крема от солнца, а теперь сидят в тени. Кто бы мог подумать? Теперь Оливия даже не чувствовала голода. Необходимость у всех на глазах мазать фейкового парня солнцезащитным кремом сотворила маленькое чудо. «Ну и какой он?» — спросила Ань. Она валялась на траве, положив голову Джереми на колени. Малькольм пялился на игроков во фрисби, видимо, млея от того, как красиво выглядел Холден Родригес на солнце. «Что?» «Карлсон. Ах, нет!» Ань ухмыльнулась. «Я хотела сказать Адам. Ты ведь зовешь его Адам, да? Или предпочитаешь доктор Карлсон? Если вы играете в ролевые игры со школьной формой и линейкой, я должна знать подробности». «Ань!» «Да, какой он, Карлсон?» — спросил Джереми. «Наверное, с тобой он ведет себя иначе, чем с нами. Или тоже бубнит, что нельзя таким мелким шрифтом подписывать оси координат?» Оливия улыбнулась себе в колени, потому что вполне могла представить, как Адам это говорит. Она почти слышала его голос. «Нет, по крайней мере, пока». «Тогда какой он?» Она открыла рот, чтобы ответить, думая, что это будет просто. Конечно, это было вовсе не просто. «Он такой, ну, вы знаете...» «Нет, не знаем», — сказала Ань. «В нем наверняка есть что-то, кроме того, что бросается в глаза. Угрюмость, раздражительность, злоба и...» «Есть», — перебила Оливия. А потом немного пожалела об этом, потому что в словах Ань была правда. «Он может быть таким, но еще может быть и другим». «Тебе виднее». Оливии явно не удалось развеять сомнения Ань. «Как вы вообще начали встречаться? Ты мне не рассказывала». Оливия отвела взгляд, позволив ему бесцельно блуждать. Адам, видимо, только что сделал что-то примечательное, потому что они с доктором Родригесом дали друг другу 5. Она заметила, что с поля на нее смотрит Том, и с улыбкой помахала ему рукой. «Ну, мы просто разговаривали, а потом пошли пить кофе, а потом...» «Как это вообще произошло?» — прервал ее Джереми с явным скепсисом. «Как вообще можно согласиться на свидание с Карлсоном? Если, конечно, никогда не видел его без рубашки». «Надо его поцеловать. Поцеловать, а в следующий момент понять, что он спасает твою задницу, покупает тебе сладости и говорит тебе очень смешно, странно ласковым тоном. И даже когда он ведет себя как капризный мудак, он не кажется таким уж плохим. Или вовсе не кажется плохим. А потом надо послать его по телефону и, видимо, все испортить. Он просто пригласил меня на свидание, и я согласилась». Хотя это была очевидная ложь. Человек с публикациями в «Ланцет» и четко очерченными мышцами спины никогда бы не позвал на свидание кого-то вроде Оливии. «Так вы не в Тиндере познакомились?» «Что? Нет!» «Так говорят. У меня нет Тиндера. А у Карлсона?» «Нет. Может быть. Да». Оливия помассировала себе виски. «Кто говорит, что мы познакомились в Тиндере?» «На самом деле говорят, что они познакомились по объявлению в газете», рассеянно сказал Малькольм, махнув кому-то рукой. Она проследила за его взглядом и увидела, что он смотрит на Холдена Родригеса, который, как выяснилось, улыбался и махал в ответ. Оливия нахмурилась. Затем до нее дошло то, что сказал Малькольм. «По объявлению в газете?» Малькольм пожал плечами. «Я лично не поверил. Кто так говорит? И почему о нас вообще говорят?» Ань потянулась похлопать Оливию по плечу. «Не беспокойся. Сплетни о тебе и Карлсоне утихли после того, как доктор Мосс и Слоун устроили очень громкий спор о том, что в женском туалете сливают образцы крови в унитаз. Ну, почти утихли. «Эй!» Ань села и обхватила Оливию руками, притянув ее к себе. Она пахла кокосом. «Дурацкий, дурацкий крем!» «Расслабься. Я знаю, некоторые относятся к этому странно, но мы с Джереми и Малькольмом просто рады за тебя, Ол». Ань ободряюще улыбнулась, и Оливия почувствовала, как уходит напряжение. «В основном, потому что ты наконец-то с кем-то спишь».